Знаю я, кто он такой. Ричардс, нахмурившись, повернулся к окну. Все оказалось хуже, чем он рассчитывал. Шейла и Кэти тоже в клетке. До того момента, пока... «С ними все в порядке, Бенни», — мягко заметил Маули. «Просто держись от них подальше, ты меня понял?» «Да». Внезапно на него накатил вал черного отчаяния. «Я тоскую по дому», — удивленно подумал он. Но мучило его и другое. Он чувствовал, что ситуация выходит из-под контроля. Все рушилось, валилось. Перед мысленным взором замелькал калейдоскоп лиц. Лафлин, Бурнс, Киллиан, Джански, Моули, Кэти, Шейла. Дрожа всем телом, он вглядывался в темноту. Моули работал, напевая какую-то песенку из далекого прошлого, что-то насчет глаз Бет Дэбис. Кто она такая, черт побери? Он был барабанщиком, вдруг вырвалось у Ричардса, в английской группе, которая называлась «Битлз», Мик Маккартни. «Ох уж, это молодежь!» — Моули не отрывался от работы. «Все-то вы знаете». Минус 0,77. Отсчет идет. От Моули он вышел в 10 минут первого, оставив у него 1200 новобаксов. Моули также продал ему простенькие, но достаточно эффективные средства изменения внешности. Седой парик, очки, каучуковые защечные вставки, пластмассовые накладные зубы, изменяющие линию губ. «Прихрамывай», — посоветовал ему Моули, — «чуть-чуть, чтобы не привлекать особого внимания. Помни, ты можешь туманить людям разум, если того захочешь». «Знаешь, откуда эта строчка? Не так ли?» Ричардс не знал. С новыми документами он стал Джоном Гриффином Спрингером, коммивояжером из Хардинга, торгующим обучающими программами. 43 года, вдовец, без статуса техника, оно и к лучшему. Техники говорили на своем особом языке. На Роберт-стрит Ричард свернулся в половине первого. Удачное время для тех, кому охота попасть в руки насильников, грабителей или убийц. А вот чтобы скрыться незамеченным, он мог бы подобрать более удачный час. Но с другой стороны, к югу от канала он жил с рождения. Канал он пересек в 2 милях западнее, у самого озера. По пути встретил компанию пьяниц, веселящихся у костра, нескольких крыс, но ни одного копа. В 1/4 пересекал ничейную землю на северном берегу канала, лавируя между складами, дешевыми барами, конторами судовладельцев. В половине второго на улицах все чаще встречались добропорядочные жители центра, жаждущие ночных наслаждений. Так что такси он остановил, не вызвав ни малейшего подозрения. Водитель даже не взглянул на него. «Аэропорт», — бросил Ричардс. «Будет сделано, приятель», — последовал ответ. Дорога по пустому шоссе не заняла много времени. Без 10:02 Ричардс входил в здание аэропорта. Прохромал мимо нескольких копов и сотрудников службы безопасности, не вызвав у них ни малейшего интереса. Купил билет до Нью-Йорка. Действительно, куда еще он мог полететь? На проверку документов – рутинное дело. Ушло несколько секунд. Самолет вылетел 20 минут третьего. С Ричардсом летело человек 40, в основном бизнесмены и студенты. Коп в своей пуленепробиваемой будке проспал весь полет. Какое-то время... подремал Ричардс. Приземлились они в 5:56, и Нью-Йоркский аэропорт Ричардс покинул без приключений. В 3:15 такси уже въезжало на Линдсей Оверуэй. Центральный парк они пересекли по диагонали, и в 4:20 Бен Ричардс растворился в чреве самого большого города планеты. Минус 0,76. Отсчет идет. Он остановил свой выбор на отеле «Брандт» в Истсайде. Этот район переживал очередной подъем, но тем не менее располагался неподалеку от трущоб Манхэттена, также самых больших в мире. Убедившись в этом, Ричардс вновь вспомнил слова Дэна Киллияна: «Держитесь своих». Выйдя из такси, он зашагал к Таймс-сквер. Ему не хотелось регистрироваться в отеле до рассвета. Зачем привлекать к себе лишнее внимание. 5,5 часов с 3:30 до 9 он просидел на ночном шоу для извращенцев. Безумно хотелось спать, и пару раз он таки начинал дремать, но тут же просыпался от легких прикосновений пальцев к бедру. «Сколько вы намерены у нас пробыть?» — спросил портье, глянув на регистрационную карточку, заполненную на имя Джона Г. Стрингера. «Не знаю», — Ричардс постарался ответить как можно дружелюбнее. «Все зависит от покупателей, вы же понимаете». Он заплатил 60 новобаксов за 2 суток и поднялся на лифте на 23-й этаж. Из окна открывался мрачный вид на Ист-Ривер. В Нью-Йорке тоже лил дождь. Номер ему достался чистенький и безликий. Из примыкающей к спальне ванной доносились неприятные, в чем-то зловещие звуки. Тек бачок. Справиться с ним Ричардсу не удалось, хотя он несколько раз дернул за ручку спускного клапана. Завтрак он заказал в номер. Гренок с яйцом, апельсиновый напиток, кофе. Когда коридорный принес поднос, с чаевыми перебарщивать не стал, чтобы клиент не запал в память. Позавтракав, достал видеокамеру. Под видоискателем блестела металлическая табличка с надписью «Инструкции». Ниже Ричардс прочитал. Первое. Вставьте видеокассету в прорезь, отмеченную буквой «А». Когда кассета встанет на место, раздастся щелчок. Второе. Наведите видеокамеру на нужный объект с помощью перекрестия в объективе. Третье. Нажмите кнопку, отмеченную буквой «Б», чтобы включить микрофон. Четвертое. После звукового сигнала кассета выскочит автоматически. Время записи 10 минут. «Отлично», — подумал Ричардс. «Они смогут посмотреть, как я сплю». Он поставил видеокамеру на комод рядом с Библией и навел ее на кровать и пустую стену за ней. Едва ли кто смог бы определить по такой стене, в каком отеле велась съемка. Уличный шум такой высоты практически не достигал, но на всякий случай Ричардс пустил воду в душе и уже хотел начать съемку, когда вспомнил, что изменил внешность. Конечно, накладные зубы и очки он мог снять, а вот парик нет. Выход он нашел без труда, натянул на голову наволочку. Затем включил видеокамеру, вернулся к кровати и сел лицом к объективу. «Ку-ку!» — глухим голосом обратился Бен Ричардс ко всем тем, кто вечером с замирающим сердцем будет смотреть и слушать его. «Вы этого не видите, но я просто гагачу над вами, говноеды!» Он лег, закрыл глаза, но ничего другого придумать не смог. Когда 10 минут спустя кассета выскочила из прорези, он уже крепко спал. -0.75. Отсчет идет. Проснулся он в 4 пополудни. Охота началась 3 часа назад, учитывая часовые пояса. От этой мысли его прошиб пот. Он вставил в камеру новую кассету, взял Библию и 10 минут раз за разом повторял вслух 10 заповедей, не снимая с головы наволочку. В ящике стола лежали конверты, но все с названием отеля и адресом, напечатанным на лицевой стороне. Колебался он недолго, понимая, что любое решение мало что изменит. С одной стороны, приходилось верить Киллияну, утверждавшему, что Маккоун и его охотники не имеют доступа к переписке с ним и не смогут догадаться о его местонахождении по почтовому штемпелю. С другой – без писем. Не обойтись. Почтовыми голубями его не снабдили. Почтовый ящик стоял у лифта. С тяжелым сердцем Ричардс бросил кассеты в отделение междугородной корреспонденции. Хотя почтовая служба не получала денег от корпорации игр за информацию о местонахождении игроков, риск был слишком велик. Но в противном случае грозила приостановка платежей, а на это он пойти не мог. Он поднялся в номер, выключил душ. Ванная уже превратилась в парную, лег на кровать, задумался. Куда бежать? Как определить оптимальный вариант? Он попытался взглянуть на ситуацию как бы со стороны. Как поступил бы на его месте среднестатистический игрок? Первый импульс – следуй инстинкту, доставшемуся от далеких предков. Затаись, прильни к земле. Вырой нору и залезь в нее».